23 глава. Мин ждал Лайта во дворе жилого комплекса, но тот не спешил выходить. Прошло 15 минут, и ничего не изменилось. Мин набрал знакомый номер, когда звонок остался без ответа, решил сам подняться в квартиру. Дверь открыли не сразу, но затем Лайт предстал перед ним, крайне раздраженный и немного растрепанный. «Прости, долго ждал. Я звонил, но ты не ответил. Все в порядке?» Мин шагнул в квартиру, которую заполонил плач. Это задержался из-за Примы, устроил эту истерику. Они прошли в гостиную, где на диване сидела девочка, уткнувшись в подушку и содрогалась от рыданий. Что случилось? Стоило признать, эта картина пугала. Ему не доводилось иметь дело с детскими слезами, да и Прим казалась бойким ребенком, неспособным разреветься из-за пустяка. Может, узнала секрет Лайта? Но тут девочка оторвалась от подушки, заметила его, и ее лицо неожиданно вытянулось от злости. «Пимин, это ведь неправда, да? Скажи, что ты не встречаешься с моим братом!» Мин так и застыл на месте. На прошлой неделе он выставил разговор с отцом, который, вопреки всем законам мироздания и здравого рассудка, поддержал его. Но теперь нервно сглотнул, опасаясь ярости на детском личике. Это был неизведанный ему ранее вид опасности, на который нельзя отреагировать ни ругательством, ни физической силой, ни ледяным взглядом. Он не представлял, как лучше всего ответить. «Тебе не стыдно вести себя так? Успокойся». Лайт терял последние капли терпения, они с сестрой Волком смотрели друг на друга, как два врага в эпицентре войны. «Ты украл у меня Пимина, я уже рассказала девочкам в классе, что мой жених живет в замке, я хотела отпраздновать там свой день рождения». Мин понимал, что не время смеяться, да и Лайт выглядел по-настоящему сердитым, и все же про себя подумал, что это мило. Его впервые умиляли женские слезы, пролитые из-за него. «Будет тебе уроком не болтать глупости». Девчушка презрительно отвернулась от Лайта и подбежала к нему, вцепившись в руку. «Ничего, если тебе нравятся и девочки, и мальчики. Просто дождись, когда я вырасту. Тебе не нужен этот противный неряха. Я буду намного красивее и умнее его, когда стану взрослой. И я ведь обещала, что буду хорошо учиться, чтобы стать как ты. Пимин!» Он не знал, что на это ответить. Лайт снова его спас. «Марш в комнату, ты под домашним арестом. Когда мама вернется, я расскажу ей, как ужасно ты себя вела. Это ты ужасный. Ты украл того, кого люблю я. Братья так не поступают». И девочка убежала, громко хлопнув дверью. Лайт устало поднял с пола подушку, брошенную Прим, и положил ее обратно на диван. «Иногда я не понимаю, в кого она такая бесстыжая?» Мама ее разбаловала. С порицанием ворчал парень, не приглушая голос, будто специально стремился, чтобы младшая сестра услышала. В ответ раздалась громкая музыка, и Лайт застонал. «Ведь она еще даже не подросток. Мне уже страшно, что грядет». «Пошли отсюда. Мне срочно нужна доза кофеина». Она, оказывается, серьезно настроена в отношении меня. Правдиво удивился Мин, когда они вышли и спускались по лестнице. «Ты в ее глазах прекрасный принц, а я, должна быть, злая мачеха или сводная сестрица». «Как она узнала?» «Я говорил с мамой по телефону и рассказывал, что мы сегодня идем на концерт. Она пожелала, чтобы свидание прошло удачно. И пока мы болтали, Прим услышала часть разговора. Я пошутил, что сбылась ее мечта, нашелся человек, который заберет меня, и для нее здесь освободится комната. Она устроила целое шоу из-за этого. Иногда предугадать реакцию близких попросту невозможно, даже если и знаешь их очень хорошо. Никто и предположить не мог, что из всех членов их семей самый большой скандал из-за их отношений устроит не отец Мина, а 11-летняя сестра Лайта». Мин до сих пор с трудом верил, что все происходит взаправду. Он встречается с Лайтом. Отец понял его и не препятствует. Но главное, ему больше не нужно работать в Вен Медисин. Впервые в жизни он может быть тем, кем хочет. Ни сыном известного доктора, ни наследником огромного бизнеса, ни бездейственным виновником смерти матери. Но поврежденным мальчишкой. Он собирался быть собой. И рядом будет правильный человек. Розоволосый докторишка, играющий на барабанах и с его сердцем. Мин намеревался стать любимым инструментом Лайта. Концерт был неприлично громким, угрожающим повредить барабанные перепонки и неистово запоминающимся. Они с Лайтом наслаждались им сполна. Страсть к музыке вывелась общей меткой на их телах невидимыми чернилами. И пускай они чувствовали себя зажатыми, как рыбешки в консервной банке и пропитанными запахом бедности и пота, Мин бы легко обменял свои устаревшие болезненные воспоминания в роскоши на это мгновение. «Тебе понравилось?» — спросил Лайт, когда они вместе с толпой двигались к выходу по окончании концерта. «Да, горло охрипло, ощущение свободы опьянило Мина. Все казалось настолько непривычным, что он каждый раз напоминал себе, это его новая реальность. И весь этот азотный вакуум невольных поступков, хрупкий кислород обещаний и аргоновые бесцветные обязательства, в которых терялся диоксидный углерод надежд, и в самом деле превратились в воздух, которым он отныне дышит. Дышит вольно и счастливо. «В следующий раз можно сходить с Бестом и Марой», — предложил Лайт. Мин посмотрел на него так, словно Лайт предложил гнусность. «Предложи реально существующую пару для двойного свидания». Его радость чуть поугасла, но он не позволил неприятным мыслям затронуть хорошее настроение. «Почему тебе так не нравится, что они вместе?» — искренне недоумевал Лайт. «Должно нравиться», — хмыкнул Мин. «Они совершенно разные. И нет, это не тот случай, когда противоположности притягиваются. Мара наиграется и разобьет этому клоуну сердце. А мне кажется, они подходят друг другу». Мин расхохотался. Больше шутки он не слышал давно. «Ага, конечно», — поддакнул сарказмом. «Максимум это недоразумение продлится до следующего месяца». «А вот я так не думаю», — не согласился Лайт. «Разве ты не желаешь им счастья?» «Желаю», — без колебаний ответил Мин. «Поэтому и говорю так». Мин знал Мару 15 лет, Беста — 6. За прошедшие дни он просчитал все возможные варианты развития этих неотношений, и только чудо могло повлиять на очевидный исход. Или та самая любовь. Если слово «блудливый друг» был на нее способен, то вечно блудливая подруга только в параллельной реальности. Мара была хороша сама по себе, но ядовита для тех, кто ее любит. Поэтому Мин никогда не подпускал ее слишком близко. Подруга никогда не нуждалась в принце на белом коне и скорее для Беста станет королевой на скаковом жеребце. Ну, раз уж темная и светлая стороны жизни Мина столь тесно сдружились, может, это знак, что разделять их никогда не имело смысла? Лайт разглядывал толпу и, должно быть, заметил кого-то знакомого, поскольку активно замахал вытянутой рукой и радостно улыбнулся. Проворно петляя между людьми, к ним приближался Блар. Но даже этого мальчишки было недостаточно, чтобы испортить Мину настроение. «Пилайт, ты таки воспользовался билетами, что я подарил? А почему мне не позвонил? Ты ведь пришел с участниками своей новой группы, зачем тебе я?» Без тени сожаления ответил Лайт. «Я бы тебя познакомил со всеми». Вар наконец соизволил заметить его. «Пимин, и ты здесь. Не думал, что тебя интересует альтернативный рок. Меня больше интересует кое-что другое». Лайт не сдержал смешок, пока Вар недоуменно переводил взгляд с Мина на своего старшего. «Неужели Пи не мог взять с собой никого получше?» Мин снисходительно покачал головой, обдумывая, почему ему не хочется даже злиться на этого мелкого засранца. Лайт же снова одарил Вара подзатыльником, повторяя урок хороших манер, который юный студент никак не усваивал. Лайт загадочно велел идти за ним, когда Мин подвез парня после концерта. Он был не прочь проследовать за розоволосой макушкой, куда бы она ни завела, но вслух подобные глупости не срывались. Они оказались на крыше. Лайт лишь спустя несколько месяцев обнаружил в своем жилом комплексе лестницу, ведущую туда. Отсюда открывался неплохой вид на высотки Бангкока, господина величества, шумного, суетливого, иногда удушливого и слишком большого. В нем легко потеряться, как в любом мегаполисе, и почувствовать одиночество даже в толпе. Однако сейчас они были лишь вдвоем. Восседали на бетонном парапете и вглядывались в темное полотнище бездонного неба, освещенного сотнями вывесок, фонарей, реклам. Вместо света звезд на небе их окружали городские огни. «Я решил, чем займусь». Лайт устало обернулся, но в нем читалась лишь приятная, разнеженная усталость, как после идеально проведенного дня. Мин подробно пересказал сложный разговор с отцом в тот же день вечером, и докторишка счастливо заявила, что всегда знал, Кхун Равит намного лучше, чем Мин думал о нем. «И чем же? Буду заниматься управлением, но не отцовских больниц, а открою свою студию звукозаписи. Мне всегда хорошо рядом с музыкой». Он долго размышлял. Конкретная мечта никогда не вырисовывалась в его голове, не считая разве что банального «быть счастливым». Музыка была ему ближе всего из занятий, которые дарили это ощущение, хоть и такое мимолетное. И в этом Лайт понимал его, как никто. Для них обоих она была чем-то особенным. Для одного — страстью всей жизни, для другого — спасением и тайной отдушиной. Мир Мина до этого всегда качался на волнах предрешенности. Но с Лайтом зримая надежда пробилась наружу. Возможность больше не таиться и выпустить сокровенное на свободу. «У тебя получится», — поддержал его Лайт. «Я даже имею на примете первых клиентов для тебя. Группа Нонквара». «Ну уж нет», — моментально воспротивился Мин. «Пусть тусуются в собственной студии, раз уж он подписал контракт. Ты же знаешь, мы недолюбливаем друг друга». «Не понимаю, почему он тебе не нравится?» «Задай ему ответный вопрос». «Я задавал». «И?» «Не буду передавать его ответ, иначе вы никогда не поладите». Мин покачал головой, но смирился. «Если мы выбираем любить человека, приходится терпеть его семью или близких. Ему повезло, что семья Лайта невероятно теплая и сплоченная, поэтому он запросто справится с одним мелким раздражающим студентом». «Ты не разочарован?» — снова рассек Мин приятную тишину. «Чем?» «Тем, что уступил мне». «Это так не работает», — не согласился Лайт, хмурясь. «Звучит, будто ты вынудил меня. Ну, никто так долго не отказывал мне». «А вот сейчас начну разочаровываться», — съязвил докторишка. «Таким, как ты, не обязательно кичиться. У других тоже есть глаза. Они и так видят». «Видят что?» «Я не собираюсь тешить твое самолюбие». «Что, я хорош собой?» «Вот ты сам прекрасно осознаешь. Даже Нонкванг так сказала. Стой, ты с ней встречался?» Имя девушки прочно врезалось в память. Мин до сих пор помнил, как сжимал ее руку, пока та рожала в его машине. «Да, мы поддерживаем связь. Ее семья приглашала нас на ужин, чтобы еще раз отблагодарить, когда ты уже улетел. Я пошел один, и мы немного поговорили о тебе. Она сказала, что только в больнице хорошо разглядела тебя, и ей стало стыдно, что такой красавчик лицезрел ее в такой интимный момент», — пошутил Лайт. «Ну, я не особо рассматривал, знаешь ли. Помню. Пришлось тебя ударить, чтобы ты вообще остался в сознании. Прости еще раз за это». «Да уж, не самый героический момент его жизни. Хотя Мин никогда и не стремился быть героем. Нашли тех ублюдков?» «Да, но они отделались только судом, ведь фактически ничего с ней не сделали. Попытку изнасилования достаточно сложно доказать. Хотя ее сестра со своим парнем сами вроде как разобрались с ними». «Наш мир полон дерьма. Но и хорошего хватает. Она счастлива с малышкой. Знаешь, как назвали? Ван. Она действительно сладкая. И все же, надеюсь, в роли акушера-гинеколога я никогда больше не побываю. Уж лучше оперировать голову пациенту под наркозом». Лайт по-прежнему шел к цели стать нейрохирургом. «Чем быть между женских ног? Ты так уверен в своих предпочтениях», — усмехнулся Мин, возвращая атмосферу, тающую как масло. «Легкость. Ты с головой побывал там за нас двоих». Лайт скривился. «В прошлом. Сейчас я сосредоточен на настоящем». Мин считал ревность опасным чувством, в котором, если переборщить, можно захлебнуться. Однако она могла быть и другой. Например, милый, если горела ярким благовечерным огнем по краям радужек, в центре которых он видел свое отражение. Ему нравилось отражаться в глазах Лайта. «Хочу знать, что тебе во мне нравится». Просьба сорвалась с языка неожиданно. Он поддался спонтанному порыву. Этот новый вид ребячества, влюбленно волнующий, заполнял его до краев. «Ноги». Мин ожидал, что Лайт будет отпираться, однако тот так быстро ответил, что он даже не сразу осознал ответ, а после искренне удивился. «Ноги?» Он ожидал чего угодно, но только не этого. «Да. Они у тебя непозволительно длинные. Выглядит круто». «Ты помешан на том, что выглядит круто». «Хватит дразнить меня. Ну, я рад, что тебе нравится. Никогда прежде не был так благодарен своим ногам». «Придурок», — вырвалось из Лайта с тихим смешком. Ты тоже крутой. Наглая ложь, но спасибо. Нет, правда. Лесть не принимала мина, да и для других он никогда особо не старался. Ты был крутым, когда побежал спасать меня, несмотря на мои обвинения и поведение перед этим. Или когда на равных говорил с моим отцом. Но самым крутым, когда поведал мне правду о себе. Не боишься пожалеть? Быть с тобой? В ответ кивок. В моей реальности мало что делало меня счастливым. Я к этому привык и научился так жить. Но когда узнаешь, что может быть лучше, даже страх не в силах преодолеть эту тягу. С тобой лучше, чем без тебя. Ты мое лучшее. Ты тоже смелый, — сказала Лайт, улыбаясь ему уголками губ. Значит, мы честные, грустные и смелые. Звучит и вправду круто. Поздравляю, ты добился цели, можешь больше не краситься ради этого. Мне нравится этот цвет, отстань. Лайт погладил свои волосы, словно утешая их. Когда я впервые увидел тебя, то подумал, какой вульгарный цвет, а теперь мне и самому нравится. Это так странно. Мин, прекращай. Что прекращать? Мое сердце не каменное. Мин это знал. Оно гибкое и мягкое, понимающее, сильное, страстное, бездонное. Никакая звезда с небес не падала, но он все равно загадал желание. Парень, который не верил ни в судьбу, ни в рок, который жил с рациональностью в крови и грубостью на языке. Закрыв глаза и стараясь растянуть этот момент на бесконечные полосы счастья, Мин хотел одного. Пусть человек рядом с ним направит на него все чувства, копившиеся годами в этом маленьком теле и большом сердце. Чувства делают людей глупыми, нерациональными, внезапными и зависящими. Мина тянула пройтись и по этой дорожке, познать любовь и утонуть в ней. Он знал, что брать с людей обещания, которые они могут не сдержать, за пределами его системы координат. Однако был готов отпустить свою боль и злость, так долго пожиравшие его изнутри, подобно паразиту. Он сам его выкормил и пригрел. Но Мин устал от поврежденности души и собирался залатать ее. И вместо обещания он мог попросить. «Ты должен мне просьбу, помнишь? Уже придумал?» Воспоминаниям не под силу победить настоящее. У памяти есть пределы, в то время как настоящее безгранично в этот самый момент, особенно если ты свободен и счастлив. Не становись воспоминанием. Оставайся моим настоящим. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.